В ялике у ребят нашли гарпун. К нему была привязана обыкновенная бельевая веревка длиной ярдов 200, закрепленная на носу морским узлом. Ребята сказали, что они хотели зацепить акулу-багром и прокатиться на ней, как на санках, до Нантакета. Броди объявил им, что если они еще когда-нибудь выкинут что-нибудь подобное, он арестует их за попытку самоубийства. В полицейский участок 4 раза сообщали, что видели акулу. В одном случае оказалось, что это плавающее бревно. В 2 других, как утверждал рыбак, посланный проверить сообщение, это были косяки, резвящиеся в воде мелкой рыбешки. В 4-м случае вообще ничего не обнаружили. Во вторник вечером, едва начало смеркаться, Броди снова позвонили, и человек, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что какой-то мужчина на городском пляже швыряет в воду приманку для акулы. Оказалось, что это не мужчина, а женщина, одетая в мужской плащ. Джесси Паркер, продавщица из магазина канцелярских товаров. Вначале она все отрицала, но потом призналась, что бросила в воду бумажный пакет. В нем были 3 пустые бутылки из-под вермута. «Почему вы не бросили их в мусорный бачок?» — спросил Броди. «Я не хотела, чтобы мусорщик подумал, что я пьяница». «А почему вы не бросили их в чужой бачок?» «Это было бы нехорошо», — ответила она. «Мусорный бачок — это что-то личное, вы не находите?» Броди посоветовал ей впредь класть пустые бутылки сначала в целлофановый, а потом в толстый бумажный пакет и долго бить по ним молотком. Тогда уж никто не поймет, что это были за бутылки. Броди поглядел на часы. Начало 10-го. Ехать к Салли Гарднер уже поздно. Возможно, что она спит. Грейс Финли дала ей какую-нибудь таблетку или виски, и она заснула. Броди позвонил на пост береговой охраны в Монтек и сообщил дежурному о Бенни Гарднере. Тот ответил, что как только рассветет, он пошлет катер на поиски тела. «Спасибо», — поблагодарил Броди. «Я надеюсь, вы обнаружите его до того, как оно будет выброшено на берег». Броди вдруг пришел в ужас от своих собственных слов. «Оно — это Бен Гарднер, его друг». Что сказала бы Салли, если бы слышала, как Броди называет ее мужа «оно»? Как будто не было 15 лет дружбы. Нет больше Бена Гарднера, есть только оно. И его необходимо найти до того, как кровавое месиво выбросит на берег. «Постараемся», — заверил дежурный. «Ну и дела. Сочувствую вам, ребят. Лето у вас такое, не позавидуешь. Остается надеяться, что оно у нас не последнее», — сказал Броди и повесил трубку. Потом выключил свет в кабинете, закрыл дверь и направился к машине. Свернув к дому, Броди увидел знакомый голубовато-серый свет в окнах гостиной. Мальчики смотрели телевизор. Он прошел через переднюю дверь, щелкнул выключателем, погасив свет на крыльце и заглянул в полутемную гостиную. Старший сын Билли лежал на диване, опершись на локоть. Мартин, средний сын, 12 лет, развалился в мягком кресле, положив босые ноги на журнальный столик. 8-летний Шон сидел на полу, прислонившись к дивану, и гладил кошку у себя на коленях. «Как дела?» — спросил Броди. «Нормально, папа», — ответил Билли, не отводя глаз от телевизора. «А где мама?» «Наверху. Она велела сказать тебе, что твой ужин на кухне». «Отлично. Уже поздно, Шон. Почти 9:30. Я ухожу, папа», — сказал Шон. Броди пошел на кухню, открыл холодильник и достал банку пива. На кухонном столе на сковородке лежали остатки тушеной говядины. Мясо было коричневато-серое, волокнистое, подливка застыла. «Это ужин», — подумал Броди. Он решил сделать себе сэндвич. В холодильнике было несколько бифштексов, пакет куриных ножек, 2 яйца, банка маринованных огурцов и 12 жестянок содовой шипучки. Наконец он нашел ломтик сыра, засохшего, с загнутыми краями, свернул его и сунул в рот. Он размышлял некоторое время, не разогреть ли мясо, затем произнес вслух: «А черт с ним». Взял 2 ломтя хлеба, намазал их горчицей, снял с магнитной планки на стене нож для мяса и отрезал толстый кусок говядины. Положил мясо на ломоть хлеба, сверху несколько маринованных огурчиков, прикрыл их 2 ломтя хлеба. Переложил все это на тарелку, взял пиво и поднялся по лестнице в спальню. Эллен сидела на кровати и читала «Космополитен». «Привет», — сказала она. «Трудный у тебя был день. Ты мне ничего не сказал по телефону?» «Да, трудный». Сейчас у нас все дни трудные.